Я сейчас тебе снова совру. Скажу, что не любил никогда. Но это неправда, поверь. Я и сам себе вру иногда. И как в этом мире потерь прожить хоть чуть-чуть без тебя. И что бы сказал я, не верь. Любил и люблю навсегда. А слезы стекают из глаз, как будто бы капли дождя. Я сам себе снова совру, что плачу не из-за тебя. Но снова опять убеждаюсь, что сердце нельзя обмануть. Но все же я не ошибаюсь, тебя мне уже не вернуть. Не верь мне, не верь мне, не верь мне, не верь мне, не верь мне. Не верь мне.